Обезоруженный человек вылетел из расступившегося строя. Два воина из тех, что прошли испытание, подхватили его, сжали с боков. Зазубренные пики ткнулись ему в грудь, стрелы нацелились в лицо. Не растерявшийся Смар чиркнул ножом по выкрученному запястью, пустил кровь. Зард глянул на остающийся прозрачный пузырек. Распорядился коротко. «И увидите». Ополченец зашипел, задергался, пытаясь вырваться. Но его держали крепко. Его уже таскивали в сторону, где бывший палач Арт готовил веревку. Пока лишь для того, чтобы связать нового пленника. Дальше. 36. Огерт и Гис видели, как увели за дома связанного ополченца, не прекращающего кричать и сопротивляться. Они видели, как другой боец, воспользовавшись шумом, попытался сбежать и упал в лужу на обочине, утыканный стрелами, словно еж иглами. Прошедшую проверку воины рассредоточились вдоль дороги. Зард со своими людьми приближался, все громче звучало его дальше. И Гис все чаще посматривал на Огерта, а тот лишь подмигивал. Похоже, беспокойство охотника здорово его забавляло. В пяти шагах от них случилось еще одно происшествие. Смар резанул протянутую руку ополченца и отшатнулся, увидев, как лопнула и расползлась кожа, обнажив серое мясо мышц. «Мертвяк!» – шепнул Огерт за миг до того, как это стало ясно всем остальным. Три пики вонзились в бескровное тело, три стрелы пробили череп, а мертвый ополченец, воин неведомого некроманта, продолжал двигаться. Он все крепче насаживал себя на острия пик, наступая на копейщиков. Они упирались изо всех сил, но не могли его сдержать. Их ноги скользили в грязи. Две стрелы вонзились мертвяку в глазницы. Он выдернул их вместе с глазными яблоками, отшвырнул в сторону. Подскочил опомнившийся боец алебарды, взмахнул тяжелым орудием, отсек мертвяку руку. Она упала, перевернулась, поползла к людям, впиваясь скрученными пальцами в раскисшую землю. Сразу несколько человек накинулись на нее, принялись неистово рубить, топтать. Гис услышал, как хмыкнул Огерт, а мертвяк все надвигался на копейщиков. Острия пик проткнули его насквозь, кожаная куртка выгнулась горбом на лопатках. Сверкнул длинный меч Зарта, широкий клинок описал дугу, отсеченная голова упала в траву. А тело все шло, перебирало ногами. Копейщики раздали стороны, древки пик выгнулись, ломая ребра мертвяка, разрывая его внутренности. Но ему и это было нипочем. А он все шагал и шагал, а потом лопнул. «Все», – весело сказал Огерт, и удивленный Гис посмотрел на брата. Некромант широко улыбался, словно виденное действо доставило ему огромное удовольствие. «Возможно, Огерт сходил с ума», – подумал охотник. «Или уже сошел. Может быть, давно. Так стоит ли ему доверять? Можно ли на него надеяться?» Разорванный мертвяк больше не шевелился. Кто-то, набравшись смелости, подошел ближе, присмотрелся, пнул тело сапогом, вонзил в плечо молот-клевец на длинной рукояти, подтащил мертвеца в сторону. Дальше. Зард убрал меч, снова достал круглый стеклянный пузырек, похожий на большую приплюснутую каплю. Уже мог его разглядеть во всех подробностях. И он видел, что жидкость внутри прозрачная. На каком расстоянии она помутнеет? Не помутился ли рассудок Огерта? Еще три ополченца вышли из строя, вытянули руки, сжав зубы в ожидании боли, перевели дыхание, когда кровь, алая и горячая, потекла по предплечью. Дальше. Близилась очередь Гиза, Нелти и Огерта. 37. Десятник Соурк дежурил на вышке, но следил он не за округой, как предписывалось, а за тем, что происходило на заставе. Было куда интересней. Солнце уже поднималось, мертвяки, что всю ночь топтались у частокола, пропали. Опасности никакой, тем более, что гарнизон в полном составе выстроился на дороге, в центре деревни. Случись что, и все мигом займут свои места у бойниц. Десятник Соурк сидел на краю дощатой площадки, свесив ноги и держась одной рукой за шаткие низкие перильца. Справа от него лежал лук, слева – колчан со стрелами. Честно говоря, десятник не понимал, для чего ему могут понадобиться стрелы. Мертвяков ими не проймешь, хоть сплошь утыкай. а предусмотрительные некроманты на расстояние полета стрелы никогда не приближаются. То ли дело алебарда или меч. Руби мертвяка, отсекай ему ноги и руки, подрезай мышцы и сухожилия до тех пор, пока некромант не освободит его от своей власти. Десятник Соурк был хорошо знаком с несколькими охотниками и неплохо разбирался в их непростом деле. Единственное, во что он не верил, чему он не придавал значения, это были три правила – не разговаривать, не смотреть и не касаться. Десятник много лет воевал с мертвяками и несколько раз невольно нарушал эти принципы. Ну так и что? Жив, здоров. Он зевнул, глядя, как на дороге несколько человек пытаются справиться с единственным мертвяком, затесавшимся среди ополченцев. Ополченцев десятник Соурк не любил. А как можно любить людей, которые копье держат так, будто это вилы, а мечом рубят словно топором? С другой стороны, без них и война не война. Воевать десятник любил. Это куда лучше, чем торчать в казарме, подыхая от скуки, развлекаясь лишь ловлей мух да игрой в карты.